Анна Леденцовская. Мария Спиридоновна. Книга вторая. Комендант некроманской общаги. Пролог. В разгромленном кабинете третьего советника Верховного Совета Недроземья на единственном уцелевшем кресле сидел ректор Масм Эртаний Задасфир. Всклокоченный местами подпаленный демон дрожащими руками наливал себе коньяк из бутылки, стоявшей в сейфе. Жаль, что в сейф нельзя было засунуть всю обстановку кабинета и его самого в придачу. Драконица весьма эмоционально и со вкусом закатила ему такой скандал, какого этот мир, наверное, еще не видел со времен своего сотворения. В кабинете советника 2 часа бушевала гроза со всеми сопутствующими ей элементами, а шаровые молнии гоняли демона по всему помещению, пытаясь пробить его магическую защиту. К тому же теперь единственный сухой островок в кабинете представляло то самое кресло, сидящим в нем ректором. Эртаниза, видимо, выплеснув все эмоции, сидела хмурая и морально опустошенная. Она не представляла, что все так обернется, и впервые не знала, что делать. Зареванные фейки сообщили, что их бабушки Маши совершенно точно нет в этом мире. Дверь открылась, и вошла леди Серина. Абрахам с раздражением уставился на жену. Ректор только успокоилась, а этой дуре ничего не стоит снова пары слов вывести то из себя. Второй грозы он не переживет. «Дорогая, тебе лучше заняться своими делами. Я очень занят». Но Серина полностью проигнорировала мужа, обратившись к ректору. «Я знаю, как ее вернуть. Думаю, феи помогут. У меня есть, что предложить им в качестве оплаты желания. А тебе, дорогой?» Язвительно выделив последнее слово, она повернулась к мужу. «Лучше поскорее найти виновного и предъявить его нашим дамам». Подруга Марии Спиридоновны отказалась сотрудничать после ее пропажи и отменила все заказы. «Дамы жаждут крови, и если не найдется виноватый, то им станешь ты». Советник содрогнулся. Дамы лишились нарядов накануне торжества. Он, наплевав на бокал и этикет, отхлебнул прямо из горла бутылки. Ректор заинтересованно выгнула бровь. Абрахам в немом изумлении разглядывал женщину, с которой прожил не одно столетие. Он совсем не знал свою жену. Взяв себя в руки, он нашел в себе силы вежливо откланяться и, выйдя, объявил по замку общий сбор. Виновный должен быть найден очень быстро. В личной гостиной леди Серины чинно и благородно пили чай 3 высокородные дамы. Мужчин в это общество не пригласили. Представительница зачарованной поляны внимательно выслушала просьбу леди. На обмен предлагался состав того самого доработанного зелья молодости. Ведь всему миру известно, что феи, становясь размером с нормальных существ среднего роста, смотрятся сухонькими, морщинистыми старушками с крыльями. Зелье омоложения их всегда интересовало, но побочный эффект со снижением интеллекта никого не устраивал. Сейчас же им предлагали решение многовековой фейской проблемы. Какой же женщине понравится все время превращаться из цветущей крошечной красотки феи в сморщенную старушку? «Мы принимаем ваше предложение. Она вернется, тем более ее место здесь. Она приняла в свой род наших детей, которые не могут больше принадлежать зачарованной поляне. Все будет не так просто, и вам всем придется помочь ей здесь. А нам, чтобы все сложилось, подтолкнуть ее там». Фея, улыбнувшись, рассыпалась на множество радужных искр, которые собрались в сферу. Сфера, вращаясь, исчезла с негромким хлопком.